Глава 20. Остановились, перевели дух. Олег пересел к нам. Минут через 15 пути мы въехали на территорию пепелища. Да иначе и не скажешь, невысокие деревья обгорели, а трава так вообще превратилась в прах. Машина поднимала облачка, оставляя за собой не просто дорожную пыль, а пепел. «Что ж тут случилось-то?» — проговорил Паша, продолжая гнать тачку вперед. Не очень быстро, километрах на 40 в час мы ехали. Но зрелище, если честно, напрягало. А еще минут через 5, когда мы спускались с очередного холма к Коктебелю, стала ясна причина. Город выгорел, причем весь, целиком. Уже отсюда было видно груды обгоревших бревен, оставшихся от деревянных домов и открытые сажей остовы кирпичных. Твою ж мать! Что ж, живых там точно нет? Как-то даже цинично проговорил Овод. Это уж точно. Думаю, что и зомби там не так много осталось, что они попросту испеклись на этих улицах. Но что такое должно случиться, чтобы весь город выгорел? Чтобы огонь распространился по степи, и теперь везде, куда ни глянь, было видно только черное пятно. Обычный пожар, даже если его не тушить, к такому привести не может. И дело тут, скорее всего, не в каком-нибудь взорвавшемся газовом баллоне. «Да, проблема гораздо сложнее. Едем, — проговорил наконец я, — посмотрим, что там дальше». Пашка чуть ускорился, будто ему инстинктивно захотелось быстрее проскочить это гиблое место. Если честно, я был с ним солидарен, пейзаж этот уныние навевал. А ведь красивый город должен быть на самом берегу. Тут дорога снова в сторону побережья шла, и вид должен открываться шикарный. Хотя, если там все тот же шторм, то подозреваю, что не видно вообще ни хрена. Машина продолжила катить вперед, и тогда... Недалеко от въезда в город мы увидели голосующего мужчину. Он был высоким, с тактической бородой, какие очень сильно уважали в среде операторов частных военных компаний. И под толстым слоем сажи в его одежде вполне явно был виден камуфляж. Но только не наш, а американский. «Америкос, что ли?» — с недоумением спросил Овод. «Ну да, кстати говоря, на груди у него болталась винтовка. Тоже не русская. AR-система». И навороченная, рельсы во всю длину, рукоять, прицел какой-то большой оптический. Да и сама она была в песочном варианте. Как раз под Крым, да. «Останови-ка», — решил я. «Да ладно тебе», — Овод повернулся ко мне. «А если у него подружки где-то за холмами сидят, что тогда?» «Тогда вы меня прикроете», — ответил я. «Давай наверх, в гнездо, и по сторонам смотри. Только не высовывайтесь лишний раз, не подставляйтесь, я сам, если что». Пашка остановил машину, и парень с обрадованным лицом двинулся в мою сторону. Я открыл дверь, вышел на улицу и тут же взял его на прицел 12-го. И радость тут же сменилась растерянностью. На мне ведь камуфляж военный, благо его в запасе отыскалось у дезертиров, и броник такой же. Да и в целом я выглядел как солдат российской армии, да которым, подозреваю, и являлся до недавнего времени, пусть этого толком и не помню. «Товарищ!» — крикнул он мне. «Не стреляйте, don't shoot, please!» «Сколько вас тут?» — спросил я. «How many of you are here?» «I'm alone!» — тут же повторил он. «No more people here!» Я его понял. Ну да, английский я понимаю, похоже. И даже говорю на нем. Но ничего удивительного, если мне приходилось с разными неграми в Африке дело иметь, то они только на английском, помимо родных суахили, могли говорить. Русского там, подозреваю, никто не знает даже краем. Что ж... На нем и буду. «Drop your weapon down now and put your hands where I can see them». Он тут же исполнил приказ, стащил с шеи ремень и аккуратно положил его на землю, а потом задрал руки. Причем я заметил в кобуре у него на бедре пистолет. Ну, может быть, он и фанат быстрого выхватывания. Но пока попробуют, я в него полный магазин всадить успею. Тут главное не отвлекаться. А за окрестностями реально Овод следит. Вылез в пулеметное гнездо и бдит. «Ну и чего ты забыл в нашей земле, американец?» — спросил я, продолжив говорить на английском. «Кстати, вспомнилось, я ведь реально на нем говорю, еще со школы учил, да и потом практика была. А вот он, похоже, удивился. Не ожидал такого от аборигена, да еще и от солдафона обычного». «Мы высадились тут с десантом», — ответил он, — «малой группой». «Ну и где твоя группа?» «Их нет», — он покачал головой. «Больше нет, я один остался». Я осмотрелся по сторонам. Действительно, никто не бежит, не спешит нас атаковать, чтобы захватить транспорт или еще что-то. Что ж, пока можно поговорить. Может, он чего-нибудь интересного расскажет. Как твое имя? Роджер Соул. И зачем-то добавил. Рядовой. Корпус морской пехоты США. У тебя есть связь с командованием? Решил спросить я. Нет. Он покачал головой. Русские глушат сигнал. Ни спутники, ни радио, ничего не работает. Так и сказал, кстати, русские, а не Russians. Из каких краев он, интересно, прибыл? По говору я точно не пойму, а в Америках не жил. Откуда хоть, решил я изобразить дружелюбие? Уэлтон, штат Аризона. Понятно, значит, реднёк. Потому что на индейца или на американца не похож. Слишком уж европейское лицо. Это и так видно, несмотря на то, что оно все сажей перепачкано. Среди американских ЧВКшников разных хватало. Но вот такие — это особый сорт. Если он из какого-то захолустья, значит, служба в армии для него стала единственным способом вырваться из нищеты. Не осесть в каком-нибудь трейлерном парке в качестве сезонного рабочего, не стать белым мусором. Таких я в Африке видел. Упрямые, вооруженные до зубов, религиозные и нетрусливые. Но пока поговорить можно. Ну так и какого хрена вы забыли на нашей земле? Мы высадились десантом, должны были взять под контроль участок берега, чтобы потом двигаться к Феодосии. Но не успели. Потом начался шторм, и связь вырубилась. Мы оказались отрезаны от своих. Потом в городе началась вспышка заражения. Зомби. Мы такого никогда не видели. «Не видели?» — спросил я. «А вы в курсе, что это ваши же диверсанты вирус на свободу выпустили?» «Ноу!» — он покачал головой. «Я этого не знаю». «Врет, наверное. Хотя откуда обычному рядовому это знать?» «Наши вот этого не поняли, хотя, судя по словам Сафина, про вирус вполне себе в курсе должны быть. Вот и сожрали в итоге весь Крым. Хотя, может быть, и поняли, но решили не распылять силы и пока что бросить тут все. А подружки твои где?» Он чуть дернулся, это было все-таки явное оскорбление, но стерпел, понимал, на чьей стороне сила. «Мы потеряли троих в первую же ночь, потом еще пятерых, осталось только пара человек, мы укрепились в школе, мы пытались помочь местным». Вот в это поверить сложно. Не в то, что они помочь пытались, а в том, что местные стали бы принимать такую помощь. Если учесть, как нас все эти годы накачивали на ненависть к американцам, то они, скорее всего, их на куски порвали бы голыми руками. Но ладно. «Почему город выгорел, знаешь?» Он некоторое время молчал, после чего заговорил. «Местные. Они решили, что лучше все сжечь и уходить в горы. Весь город, дом за домом, и сожгли. Меня оставили, я был на разведке. Когда вернулся, все уже горело». «А что так?» — не понял я. «Если вы были, то могли с зомби справиться. Они ж первое время тупые, совсем медленные». «No zombies!» — он покачал головой. «Программа DARPA. Генетически модифицированные монстры, мутанты, их сбрасывали сюда с капсул с орбиты. Они умеют только убивать и жрать, больше ничего». «Типа вам на головы, что ли?» — спросил я. «Про монстров я уже в курсе, а вот послушать, что о них американец может сказать, интересно, это ведь их ученых рук дело». «Значит, наступление провалилось», — сказал он, — «и Крым решили просто уничтожить. Ты уверен, что вирус выпустили наши?» «Да», — кивнул я. «Я видел документы, переписку местных диверсантов с вашим штабом, так что вот так». «Мне очень жаль», — проговорил он. «Нечестная война». «И что теперь?» — спросил я. «Я ищу своих. Или русских, которые не начнут стрелять», — он посмотрел на меня внимательно. «Таких, как ты». «Ну, я еще не решил, стрелять или нет», — честно сказал я. «Не надо», — он покачал головой. «Я тебе ничего не сделал». Я реально задумался, может быть, кончить его все-таки. Это американец, это враг. И он наверняка до этого убивал русских. С другой стороны, лично мне он ничего плохого не сделал. Он один, и он вполне может убивать зомби, помогая другим. Обученные вояка. «Действительно местным помогали», — зачем-то уточнил я у него. «Да», — кивнул он, — «но спросить не у кого они. Все ушли в сторону гор, кто выжил. Человек 40 их было, может быть, 50». Я повернулся к тигру, подозвал овода жестом. Тот, похоже, ничего не понял, английского не знал. Или не на том уровне, чтобы улавливать беглую устную речь, да еще и с южным акцентом. Он вроде не врет. Один. «Говорит, что город выжгли местные, чтобы убить мутантов», — спросил я. «Мутантов, которые не боятся солнца и не дохнут от выстрела в голову». «Пиздец», — выдохнул овод, — «как будто у нас своих проблем мало». «Вот именно», — кивнул я. «Вопрос теперь в другом, что с ним делать?» «Докончай его и все дела», — сказал он. «Америкос все-таки. Ему все равно пизда. Либо зомби сожрут, либо местные отыграются. Война уже третий год идет. Чего ему еще ожидать?» Я подумал несколько секунд и покачал головой. «Отыгрываться на нем? Да за что? Если бы он первым стрелять начал бы, я бы убил его легко. А так? Он же такой же солдат, как и я. Уверен, что и у них в Америке сейчас наши высаживаются. Или еще что похуже происходит. Олег», — повернул я голову, — «дай пару ИРП». «Ты его кормить собрался, что ли?» — удивился росгвардеец. «Слушай, он не врет, скорее всего», — сказал я. Роджер спокойно слушал нас, как будто понимал, что сейчас решается его судьба. Но резких движений не делал, так и стоял. Понимал, что мне его убить, только чуть спусковой крючок прижать. И ни тренировки морских пехотинцев, ни бронежилет не помогут. Может, реально местным помочь пытались? Пусть идет, хрен бы с ним. Олег исполнил приказ, перебрался на заднее сиденье «Тигра» и протянул в открытую дверь мне два ИРП в зеленых упаковках. Я бросил их перед американцем. Подберет сам, не сломается. «Короче, Роджер», — снова обратился я к американцу, — «я тебя не знаю и взять с собой не могу. К тому же мы едем к Крымскому мосту. Если мы туда доберемся и нас выпустят, то тебе пизда. Расстреляют. Тебе этих двух пайков на пару дней хватит, может, на три, если растянешь. Форму свою выброси лучше, потому что по ней сразу видно, что ты американец, а вас, как ты сам понимаешь, тут не любят. Винтовку? Ну, без нее ты сейчас не выживешь. Попытайся к местным прибиться. Если спросят, откуда, говори, что поляк. Не, не подойдет. Мы с ними тоже воюем. Говори, что из ЮАР. Там белых много. Или из Бразилии. Короче, из любой страны, с которой мы сейчас не воюем». «Thanks», — проговорил он. «Может, change, barter? Мою винтовку на ваш автомат?» «Не», — я покачал головой. «Нам американский автомат ни к чему. Где мы к нему патроны возьмем? У нас тут чай не Америка». Он чуть приуныл. Ну да, с русским автоматом ему проще было бы к местным в доверие войти. Особенно, если каким-нибудь туристам сказаться из невраждебной страны. «За ствол не хватайся, пока не уедем. Расстреляем», — сразу предупредил я. «И там дальше село. В него не суйся. Мы всех зомби разворошили там, сожрут». «Хорошо», — кивнул он. «Спасибо. Как тебя зовут?» «Край», — сказал я. «Спасибо, Край». Он даже чуть поклонился, а потом отошел с дороги. «Будьте осторожны, в городе все еще есть монстры, огонь их не убил». «Тебе спасибо за предупреждение». «Действительно, вот так вот сунулись бы хрен знает куда, а теперь готовы будем». Олег вернулся на свое сиденье, я забрался в «Тигра», а овод так и остался на пулемете. Машина снова взревела двигателем и двинулась дальше в сторону Коктебеля, буханка покатилась за нами. Так мы ехали, пока американец не скрылся за холмами, после чего овод спустился обратно в салон. Я понимал, что он хочет сказать. Зря я его не кончил. Да только вот, как по мне, он-то права судить особого не имел. Ему с американцами в бою сходиться не приходилось. А вот мне наверняка. Подозреваю, что именно оттуда у меня шрам на виске. «Едем осторожно, но быстро», — сказал я. «Этот пиндос сказал, что в городе монстры есть, а нам такая встреча ни к чему. Попытаемся проскочить». Город тем временем приближался. Но как город? Ни хрена от него не осталось. Одно пепелище. Вот и первые остовы домов, обугленные, покрытые сажей. Крыши в большинстве своем провалились, заборы обгорели, оконные стекла просто полопались от жара. Да и рамы пластиковые выгорели все нахрен. Пепелище раскинулось впереди, как марсианский ландшафт. Безжизненный, обугленный, в черных пятнах, где когда-то была трава, кустарник. Машина, гудя двигателем, шла напрямик, чуть петляя, объезжая обгорелые остовы машин. Они тоже наверняка взрывались, там ведь бензин в баках, пары. Свою долю внесли. Асфальт вздуло от жара, кое-где он потрескался, а местами и вовсе исчез, обнажив под собой выжженный грунт. Колеса «Тигра» крошили уголья, поднимали легкую серо-черную пыль, что сразу же оседало на лобовом стекле. Дворники лениво махнули один раз, но стекло тут же испачкалось снова. «Прямо как на Аляске, только наоборот», — буркнул Пашка, не отрывая взгляда от дороги. «Там снег, тут пепел. Только мертвые». «А ты был на той Аляске, что ли?» — спросил Олег. «Нет», — он покачал головой, — «но какая еще противоположность может быть у Крыма? Только Аляска». «Наши сейчас там ебашатся», — заметил овод. «Жарко, конечно, и снег весь растаял». Я молчал. Мне было не до шуток. Повсюду маячили обугленные скелеты зданий. Вон чуть в стороне двухэтажное, оно будто уцелело. Кое-где даже побелка целая осталась, только от окон вверх полосы сажи тянулись там, где горело. Краем глаза я уловил неясный силуэт, вроде бы фигура на четвереньках. Повернулся и через секунду понял, что это маленький трехколесный детский велосипед. Рама сгорела, краски больше не было, колеса тоже. А та, что осталась, напоминала гротескную скульптуру. А кое-где появились кости в черных угольках сажи. Они не шевелились. Такое мы уже видели на той дороге, где зомби сгорели вместе с машинами из-за пожара, вызванного разливом топлива с наливника. А может быть, это и люди были живые. Хотя тут вряд ли. Если верить американцу, то все, кто выжил, эвакуировались, покинули город. Его только с собой не взяли, потому что он чужой. «Ебать тут ад!» — протянул Овод. «Ты еще в тех районах Севастополя, которые бомбили, не видел», — ответил я. «Поле из бетонной крошки». «Смотрите, шевелится!» — показал пальцем Олег в окно. «Да, действительно, там был зомби, прикипевший к асфальту, и когда мы проезжали мимо, он попытался протянуть в нашу сторону руки. Встать не смог, прилип. Стрелять в него никто не вызывался, и мы просто проехали мимо». «Ну и где эти мутанты?» — спросил Олег. «Не накликай!» — прикрикнул на него Пашка. Похоже, что он испугался, поэтому и прятал страх за этими дурацкими шуточками. «Глаза в оба!» — сказал я. «Если эти твари не сдохли, то они теперь не на улицах». Тигр ехал дальше, оставляя за собой лишь след пепла, который вился в воздухе за машиной. Неподвижно. Казалось, что и ветер умер вместе с городом. Все застыло. Мертвый Коктебель не издавал ни звука. До выезда из города оставалось метров 100, и там дальше все тоже выгорело. И Олег повернулся направо и вскрикнул. «Там тень! Что-то большое и очень быстрое!» «Так, сука, только бы не началось, только бы спокойно выехать!» «Поддай газу!» — приказал я Пашке. «Дорога тут все равно практически свободная, а обгоревший остов тачки «Тигр» с дороги сметет и не заметит. А когда мы почти выехали из города, я услышал позади звук удара. Резко развернулся и увидел, как в корпус буханки врезалась какая-то огромная туша».